возвращайся поскорее, невредимый. Ночи и дни стали теперь невыносимы. Ты моя крепость и надежная опора. Я храню верность, мне не надо другого. Буду встречать тебя с победой, со слезами. Буду молиться над холодными фронтами. Не оборачивайся, я твой тыл на веки. Любимый человечек. Нашу любовь с победой знаю, ты вернешься домой.